В самом главпуре, где пару раз ужинали, военторговская столовая тоже была не ахти. Как сказали, кормит по тыловой норме. Но я рад был той сгущенке, которой политуправление мне выдавало в спецпаек по две банки за мероприятие. Видимо, я своим существованием позволял им ставить какие-то галочки в выполнении их планов. Щербаков моей политической деятельностью был доволен. Михлис 20 января убыл на фронт, и он его замещал. Если бы не выделенная им от главпура персональная мне машина, то я бы никуда не успел, так как ведь надо было еще по врачам ездить в разные места, помимо посещения врачей в самом госпитале ВВС, но по их направлению. Складывалось такое ощущение, что врачи в госпитале ВВС не доверяют мнению врачей сухопутных госпиталей и все решили перепроверить сами, вплоть до рентгеновских снимков. Да и психиатры-мозголомы у них были свои, проверенные, очень въедливые. Они мне анекдотов не рассказывали. Костикова старалась приезжать ко мне ночевать каждую ночь, но у нее не получалось, дежурства ночные в госпитале. Врачей чуток прибавилось, но и ранбольных стало под 2000 человек. Ленка старалась не выглядеть халявщицей и постоянно привозила мне то морковь, то квашеную капусту, то соленые огурцы или моченые яблоки. Немного, по 3-4 штучки, а иной раз из спиртяжки медицинской грамм 100. Хотя в этом надобности не было никакой, после моей поездки в полк меня долгохранящимися продуктами там однополчане задарили. Заодно и фабричной бутылкой уайт-спирита в полку разжился, зажигалку заправлять. Он лучше любого бензина потому как запаха почти не имеет. Чувствовалось, что однополчанам как-то неловко было за то, что они дважды по мне поминальную тризну справляли, и вещи мои раздали по старой летной традиции. Вот и задаривали меня, но скорее свою совесть. Хотя они и рады были мне, что я живой, но я стал для них этакой ходячей моментом ры. Напоминание о неизбежной смерти в воздухе. Наша половая жизнь с Ленкой входила в норму и уже отошла от тех эксцессов, которым мы предавались в гостинице «Москва». Вроде все устаканилось, но тут неожиданно грянула долгожданная врачебно-летная комиссия в Сокольниках, и та вынесла свой суровый вердикт. К летно-подъемной работе непригоден. Я тут же подал апелляцию. Тогда мне врачи ВВС пошли навстречу и предложили на выбор либо провести месяц в санатории, либо съездить домой в отпуск по лечению и уже после провести повторную экспертизу. Санаторий очень хороший, соблазняли меня, в Архангельском под Москвой, в бывшем дворце князя Юсупова. Там парк красивый, можно на лыжах кататься, и питание по летной лечебной норме. Я выбрал отпуск на родину, аргументируя тем, что несколько лет мать в глаза не видел. Вняли. У каждого есть мать. Получил летный литер до Салехарда и обратно, чтобы мне время в дороге не тратить, ибо дорога в 30 дней отпуска не входит. Все же ВВС имели такие возможности. Служил бы в НКПС, катался бы по литеру на поезде в мягком купе. Костикова всю последнюю ночь перед моим отлетом проревела, прерывая свои стенания только на койтус. В принципе, нас и связывала только койка. Чисто человеческие интересы у нас оказались разными. Ее мало что интересовало, кроме медицины. А медицина для меня, как и психология, не впечатляла в качестве постоянного общения. Еще Чехов писал, что психология она как петрушка, хороша как приправа, но не будешь же питаться одной петрушкой. Вот в койке нам было очень хорошо и обоих в нее тянуло. Но разговоров за едой о том, какой попался сегодня прекрасный гнойный случай и как она его ловко оперировала, я терпеть не мог. Но собраться мне она помогла. Не только правильно упаковать новенький чемодан и большую американскую колбасу. Незаменимая помощь Ленкина была в выборе подарков для матери Фрицена. 12. И вот 20 февраля 1942 года, утрамбовав дополнительно в простой сидор отпускной сухой паек, я стоял на центральном аэродроме на Ходынском поле и внимательно выглядывал пассажирский почтовый самолет ПС-40 рейсом на Тюмень и не находил такого. Если бы я еще знал, как он выглядит. Но добрые люди показали, что это тот же СБ, но разоруженный, без сферической турели воздушного стрелка испаренного пулемета у штурмана в носу кокпита. И даже не посмеялись над капитаном ВВС, который простых вещей не знает. Шел к самолету по аэродромным бетонным плитам, разрисованными под зимний лес вид сверху. А что? Креативненько. Врагу с высоты не разобрать, где настоящий лес, а где туфта маскировочная. Наблюдал, как через кабину штурмана загружают с кузова полуторки тюки и ящики посылок. «Ты что ли наш пассажир будешь?» — окрикнули меня сверху, когда близко подошел. «Если в Тюмень, то я отвечаю. Обожди, погрузку закончим и тебя устроим. Покури пока». В Тюмень прилетели под вечер. Была всего одна посадка в Куйбышеве, где приняли на борт ротационные полубарабаны завтрашней газеты «Известия» для тиражирования в типографиях Сибири. Почти весь полет провисел на ремнях воздушного стрелка, даже пулемет да мне выдали. Кроме пулемета дали для защиты морды маску из кротовьей шкурки, салон не отапливался, а плоский люк на крыше под пулемет был открыт. Так, что сифонило знатно. Хорошо, что тюленья кожа не продувается. Никаких вражеских истребителей по пути мы не повстречали, и после пересечения Волги штурман люк закрыл, и пулемет убрал, уже безопасно. Если и залетали сюда вражеские самолеты, то только дальние бомбардировщики. Посадили меня, совсем задубевшего, на место радиста и дали в руки термос с горячим чаем. Не один раз помянул добрым словом кротость госпитального брадобрея и доброту его, подстежку кожаного пальто из гуанака, лисьи чулки в сапогах и меховые перчатки из дружка, подаренные Костиковой, и летчиков за кротовую маску. Шлемофон меховой у меня свой, как и очки консервы. В Куйбышеве покормили, дали прогуляться, размять ноги. Но все равно в Тюмень прилетел весь как поломанный и твердо решил, что на штурмана дальней авиации, как пророчествовал мне Жигарев, я переучиваться не буду. В отличие от настоящего Фрицена, я не настолько люблю небо изнутри. Ночевать на аэродроме в Тюмени мне было негде, все забиты летчиками гражданской авиации и большой командой квартирьеров, приготовлявших трассу для перегона из Аляски через Сибирь американских ленд-лизовских самолетов. Дали адрес в поселке, где пускают на ночь за пехотинца. Поселок от аэродрома совсем близко, но в нем самом пришлось искать нужный адрес в сгущающихся сумерках, а народ на улицах как вымер. Пока искал нужный дом в этом частном секторе, совсем стемнело. «Эй, мужик, коли жить хочешь, то клифт с колесами скидывай и рви когти. Сидора только оставь, они уже тебе без надобности». Голос грубый, пропитый. Снег под сапогами скрипит, идут быстро. «Не лапай кабур, я тебя на прицеле держу», — добавляет тот же голос. «С детства не люблю блатоту. А уж в теле летчика-героя и подавно. Браунинг у меня в кобуре, а вот табельный ТТ в левом кармане с патроном в патроннике. Знаю, что так не положено, но именно на такой случай и нарушаю инструкции. Стою в правый полуоборот, не сворачивая головы. Ставлю чемодан на снег. Медленно снимаю с правого плеча американскую колбасу и резко бросаю ее в налетчика и одновременно левой рукой выхватываю из кармана пистолет, большим пальцем взвожу курок. Тут же падаю и, пока лечу, стреляю, стреляю, стреляю непонятно куда. В направлении туда, откуда голос слышал. В меня тоже стреляют. Пули поверху противно свистят. «Чё, ты, сдуру в сугроб зарылся?» — слышу другой голос, без блатных оборотов. У него патронов больше не осталось, я считал. Он все 8 пропулил. А вот вам хрен. Браунинг уже в правой руке. Приподнялся и прицельно в темную тень на фоне сугроба выстрелил. Бабахнуло знатно. Погромче ТТ. В ответ мат с визгливыми загибами. И стрельба. Чую, что в Сидор на спине что-то попало. Откатился в сторону, взял браунинг двумя руками. И методично стреляю в каждое подозрительное место. Матерившийся уже не членораздельно вопит, точнее тоскливо воет. Еще один крик раздался после очередного, 6-го, выстрела в подозрительный сугроб. Я тоже выстрелы стал считать. Их и так немного, всего 13 в браунинге. Но это их количество стало неприятным сюрпризом для налетчиков. После 8-го моего выстрела, 3 фигуры поднялись и борзо побежали ко мне. Явно не с культуртрегерскими намерениями. Ножи в лунном свете блестели в их руках. И подползли, ведь, гады, довольно близко ко мне, пока я другими их подельниками был занят. Встал на колено и прицельно каждому в середину силуэта. Чуть ли не в упор. Бах, бах, бабах. И как по заказу засвистели трели соловьиные. Очнулись местные менты. «Обоснуйте мне, капитан, за каким таким чертом вы поперлись ночью в самый жиганский конец поселка?» — нависал надомный лейтенант милиции. «Надомный легко нависать. Сижу на чемодане, ноги не держат. Руки трясутся, еле браунинг запихал в кобуру. Только и смог, что удостоверение капитана ВВС ему дать, чтобы прочитал, подсвечивая себе фонариком динамкой, и отвязался, мной военная прокуратура займется. По закону. У нее не заржавеет. Спать хотел лежа. честно ответил я. Солдат на аэродроме дал адрес, где можно сносно переночевать за трешку. У меня завтра самолет на Салехард, а поселок этот рядом с аэродромом. Пытаюсь прикурить папиросу. Спички все ломаются. Гадство какое, дефицит ведь. Зажигалку не нашел. Возможно, посеял ее тут в снегу. Жалко. Вы хоть понимаете, что вы теперь убийца? Истратили трех человек, они теперь только на кладбище годны. Двое еще в тяжелом состоянии. Один из них может и до утра не доживет. И как вы себя при этом чувствуете? Не людей, а бандитов, твердо поправил его я, отбивая вооруженное нападение. Так что нормально я себя чувствую. Бандиты тоже граждане СССР и имеют права, настаивал милиционер. Жить им или нет, решать может только народный суд, а не залетный летчик. Как и квалифицировать гражданина, как преступника. А по мне так, бандиты хуже фашистов, уверенно отвечаю. Те хоть открытые наши враги, не скрывают этого, а бандиты убивают из-под тишка честных людей, которые живут по принципу. Все для фронта, все для победы, тем ослабляют фронт, а вы их еще в лагере кормить будете. От фронта уклонистов, сплюнул горькой тягучей слюной. Все равно, три трупа налицо, и я вынужден вас задержать до выяснения и возбудить уголовное дело по факту. Наконец-то я прикурил. Горький дым продрал легкие. Все же мороз к ночи крепчает. Выясняй. Я не отказываюсь. Только ты не выясняешь, а пытаешься меня под статью подвести. Интересно, с какой целью? Или ты сам с этой бандой связан? Больно быстро вы появились тут. В Москве недавно троих таких ментов-оборотней к стенке прислонили. Они на пару с бандитами квартиры грабили во время воздушных налетов, да людей убивали за хлебные карточки. Ну, знаешь ли, возмутился мент. Подъехавший грузовик осветил нас фарами. Все, лейтенант, кончай демагогию. Если хочешь перевести наше общение в юридическую плоскость, то вызывай прокурора и представителя особого отдела заодно, так как налицо здесь компетенция контрразведки. Террористический акт против героя Советского Союза налицо. Кто тут герой? Оглянулся лейтенант по сторонам. Я, твердо сказал, и еще раз повторил. Я, капитан ВВС Фрица Нориэль Львович, летчик-истребитель, герой Советского Союза. Геройскую книжку показать. Не могу понять одного. Какого черта они в атаку на вас бросились? Съехал с темы лейтенант, разглядывая под жужжание фонарика мое удостоверение героя. У них там один грамотный перец был. Все мои выстрелы считал. Прикуриваю папиросу от папиросы. Насчитали 8 и решили, что я все, пустой. А у меня в Браунинге в магазине целых 13 маслит. Сюрприз. Дурацкая улыбка налезла на лицо. Хорошо мент не видит. У кузова газона милиционеры в шинелях регланом с лязгом откинули борт и грузят трупы налетчиков. Потом раненых туда же осторожно затолкали. Блатной выть перестал. То ли помер, то ли сознание лишился. Подошел еще один милиционер. Этот, в отличие от лейтенанта Басаргина, мне не представился. Да и говорит он не со мной. Я для него как мебель. Докладываю. Двое наповал. Третий только что отошел. Солдатик, в ногу ранен, сильно, огнестрельный перелом, кость раздроблена. Пятый, весь в наколках который, имеет огнестрельное ранение в нижнюю часть живота и ухо простреленное. Этот сильно тяжелый. И вот забери. У расписного был. Протянул он Летехе вытертый до белизны наган. Повернулся ко мне. Папиросой не угостите. Сорвали меня, считай, что с бабы. Папиросы на столе остались. Я, ни слова не говоря, протянул ему початую пачку беломора и спички. Лейтенант, подсвети. Попросил я, когда убрал возвращенные удостоверения в полевую сумку. Пистолет я тут выронил, надо найти. Какой пистолет? Табельный мой, ТТ. А в кобуру вы что засовывали? Наградной браунинг от Михлиса. От кого? Потонучую. Не поверил мне лейтенантик. Ухмыльнулся и отвечаю с некоторым пафосом. От армейского комиссара первого ранга Льва Захаровича Михлиса, начальника главного политического управления Красной Армии. Лучше мне фонарик дай. Дал безропотно. Пистолет нашелся быстро. Обстучал с него снег и в карман сунул. Магазин поменять. Не забыть бы. «Вам придется пешком пройти с нами. Машина вашими крестниками занята», — сказал эксперт по трупам. «Пройдусь. Спасибо. Трясучка уже прошла». Отдал я фонарик и предупредил. «Только показания дам в присутствии прокурора. Будет вам прокурор. Будет и контрразведка», — сказал лейтенант упавшим голосом. «Пойдемте, а то холодает». Зажигалку я так и не нашел. Пусть будет жертвой авось за то, что жив остался. Подобрал я чемодан и американский мешок. Я готов. Кстати, а второй шпалеру налетчиков вы нашли? Какой второй? Переспросил лейтенант, все еще держа в руках бандитский наган. В меня стреляли из двух стволов, поясняю. Почему вы так считаете? Звук пуль, пролетавших над головой, разный. Лейтенант подозвал крайнего милиционера от грузовика и приказал найти второй пистолет. И вообще второй раз внимательно осмотреть место происшествия. А мы втроем потопали вслед за грузовиком, который медленно ехал впереди нас, освещая фарами дорогу. Раненых бандитов, что ли, растрясти боялся шофер. Хорошо стреляете, констатировал эксперт. Отмечаю, что тон речи добросердечный, даже с некоторой завистливостью. Если по правде, выдохнул я, то из обоих пистолетов я стрелял первый раз. Да и видно было хреново. Так, что результат, слепой случай. Три последних практически в упор. Захочешь, не промахнешься. Шагали минут 20. Здание милиции располагалось в торце длинного одноэтажного барака, построенного из приличного диаметра бревен. На окнах решетки, кованые явно деревенским кузнецом. На крыше почти полметра снега. «Кипятком угостите?» – спросил я на крыльце. «А то подмерз уже. Даже чаем», – ответил лейтенант, открывая входную дверь. «Только контрразведку с прокуратурой вызвоню для начала». «ПС-9», натужно ревя всеми тремя моторами, все равно летел медленнее двухмоторного ПС-40. Но это был настоящий пассажирский самолет, не переделка из военного. Два летчика сидят в кабине в ряд, плечом к плечу. Неудобные кресла на 8 человек в салоне, но кресла, ни ремни и ни скамейка вдоль борта. Салон с квадратными иллюминаторами, в которые можно было полюбоваться землей, над которой пролетаем, благо высота была не столь большой. Под нами медленно проплывает лес, лес и еще раз лес. Иногда белая заснеженная лента реки извивается. Редко где поселки дымками курятся. Все же слабо заселена тюменская земля за 400 лет. Охотникам и рыболовам гуще селиться без надобности. А землепашествовать тут, не тот климат. Вот найдут нефть, да и тогда. Откуда я знаю про нефть тут? Опять меня накрывают осколки информации от того, кого я не знаю, но кем я являюсь, хоть ношу имя, фамилию и ордена совсем другого человека, находясь в его теле. Как я сквозь тройной ряд мозголомов прорвался, ума не приложу. Скорее всего, получилось потому, что мозголомы себе и представить не могут, что такое вообще возможно. Не согласуется это с материалистическим марксистско-ленинским учением. А что с ним не согласуется, того на свете вовсе нет. Этим и пользуюсь. Все же надо отдать должное. Нюх у особиста Ананидзе просто собачий. Слава богу, сам он как собака. Все понимает, а доказать не может. Убаюкал меня скучный пейзаж за окном и мерный гул моторов. Я и задремал. Ночка выдалась еще та, а утро и того хлеще. Не опознай я в раненом мной солдатике того перца, что дал мне адрес ночлега, застрять бы мне в Тюмени надолго. Но и так, все нервы на кулак намотал. Долго судьбу мою держали в неопределенности. Сначала менты, потом особисты. Особисты тюменские оказались молодцами, сразу въехали в свой профит про теракт с героем. Раскрутили банду грабителей жирных бобров, ждущих пересадки на аэродроме по примитивной схеме. Вот вам адрес и мы вас там встретим. Менты нервно курили в сторонке, все они тут друг другу родственники. Не доставляют при чужом следствии хорошего настроения. Военный прокурор толково и доходчиво пояснил мне интерес милицейского лейтенанта подвести меня к чистосердечному признанию в убийстве, без разницы, с какой мотивировкой. Убийцу в форме он передает военной прокуратуре, а сам себе галочку ставит за оперативное раскрытие. Не все такие крепкие, как вы. Некоторые при соответствующем нажиме плывут, особенно не отойдя еще от перестрелки, похвалил меня прокурор в чине военюриста второго ранга с университетским значком на клапане гимнастерки и в пенсне без оправы, как у Берии. Так, что ваши подозрения о стачке местной милиции с бандой не нашли своего подтверждения, хотя некоторые дальние родственные связи имеются. Проверка продолжается. Бандитизм в области с начала войны поднял голову, и первыми его жертвами стали эвакуированные летом с присоединенных земель на западе, осенью, ленинградцы. Это сейчас с Ленинграда везут практически босых и раздетых. Тогда по-другому было. У некоторых по половине грузового кузова шматья с собой имелось. Бандиты тут сами местные и местных стараются не трогать. Но, думаю, это ненадолго. Приезжий элемент не то, что бедный, нищий пошел. Военный прокурор Тюмени был настолько любезен, что помог мне почистить Браунинг, показав мне его неполную разборку. Сказал, что познакомился с этой системой в 1939 году во время освободительного похода в Польшу. Я же таким полезным знанием до сих пор не озаботился. Но ТТ почистил сам. А что с солдатиком-наводчиком будет? Поинтересовался я, собирая пистолет. Стандартно. Для начала вылечим. Потом отдадим под трибунал. И получит он свои 8 или 10 лет лесоповала. Он же не только наводчик, но и в налете на вас принимал участие. Так, что он выходит полноценным членом организованной преступной группы. В просторечии, банды. Но если суд признает его деяния особо опасными для общества, расстрел. Мстительное мое чувство было удовлетворено, и я стал задавать другие интересующие меня вопросы. Кстати, второй пистолет бандитов нашли. Нашли в сугробе. Экзотический образец попался, японский намбу. Где только патроны брали. Натурально удивился прокурор. То-то звук его выстрелов так сильно отличался от нагана, констатировал я. Откуда такая роскошь взялась? Скорее всего, с гражданской войны тут осталось. Японцы много чего белякам подкидывали. В империалистическую войну царь закупал в Японии только винтовки Арисака, но много, а пистолеты предпочитал покупать в Америке. Намбу против кольта так, пукалка. Кольт в руках держали. Нет, честно сознался я. Тогда смотрите. Прокурор вынул из своей кобуры большой самозарядный пистолет мощного калибра. Выщелкнул магазин, проверил, нет ли патронов в стволе, и протянул мне для ознакомления. Подыграл хозяину кабинета, восхитившись этой смертоносной машинкой, особенно калибром. «Ленд-лиз?» – спросил я. «Нет». «Польша?» – ответил он. «А что с моей судьбой?» «Интерес проявляю шкурный, отдавая хозяину его пистолет. Самое время интересоваться, пока хозяин этого кабинета ко мне вроде как расположен. Скорее всего, из-за серебряной таблички от Михлиса на Браунинге. От подозрений вы очищены», сообщил мне прокурор радостную весть. «Ваши действия признаны правомерными. Вылет вашего самолета мы задержали. Так что, полетите дальше проводить свой отпуск в Салехарде. Только вот бумаги нам подпишите. Покормим вас с обедом и свободны». В отличие от милиционеров, прокурор был сама любезность. Даже особистов с оформлением бумаг при мне подгонял по телефону. И машину дал добраться до аэродрома. Так, что подкатил я прямо к двери в салон самолета, как нарком на легковом темно-вишневом Студебеккере-чемпионе. И вот лечу согласно литеру. Только в Салехарде будем также под вечер, темнее тут рано. Севера. Как бы опять в аналогичную передрягу не попасть. Мне же еще от Салехарда в Абдарск добираться. Но я заранее готов. Пистолеты вычищены. Запасные магазины снаряженные. Народ в салоне весь был вида такого. Партхозактив одним словом. Номенклатурные товарищи, друг с другом не общаются и ко мне не пристают, хотя и косятся, учитывая мой выход со Студебеккером. Моторы сильно гудят, слов не слышно. Все в шапках уши опустили и завязали под подбородком. А то совсем можно слуха лишиться. Так и долетели до конца, не хороводясь компанией, без перекусов и пьянки. Около барака с вышкой, представляющего собой местный аэропорт, стоял я и оглядывался, думал, у кого спросить, как мне попасть в Старый Абдарск. Попутчики мои все сразу разъехались на поджидающих их машинах и нарядных санках. Один даже на нартах, запряженных четверкой оленей, укатил. «Алексей, Леха, змей каленый, да обернись ты!» Надрывался милиционер, стоя в санях, запряженных тройкой заиндивелых лохматых лошадей. Не выдержав, милиционер соскочил с саней, подбежал ко мне и хлопнул своей лапой по плечу. Совсем зазнался, как стал в небе летать. Передо мной стоял крупный мужчина лет 25. Приятное широкое лицо с восточинкой в чертах. Черные глаза, не карие, а именно черные. Шрам у левой ноздри. Шапка финка. Синяя шинель. На лазоревых петлицах по три синих шпалы. Ремни рыжие, как и кобура нагана. Серые валенки с черными галошами. Этот человек явно рад был меня видеть, а я его не знал или не помнил. Амен лыбу щемит, чуть не подпрыгивая от радости. А мы тут тоже не лаптем щихлебаем. Как видишь, я тоже уже капитан. Начальник транспортной милиции в Лабытнанге. Как ты сам, Леха, рассказывай. Мне, как всегда, в таких случаях, Стало жутко неудобно, неловко. «Простите, но я не Алексей. Меня зовут Риэль, капитан Риэль Фридсон. Ты чё, Лёха, контуженный, что ли?» Оторопел капитан. «Есть такое дело, поясняю. После клинической смерти я ничего не помню, что было до 1 января 1942 года. Такова вот моя хромая судьба. Вы мне не подскажете, как мне до старого Абдарска добраться отсюда. Дом свой хочу найти, долбиться в кружечку. Это тебя так война покорежила?» Сдвинул милиционер шапку на затылок. Я кивнул, развел руками. «Я тебя на своих санях довезу», — посерьезнил капитан. «Заодно к Зосе Патаровне на ночлег напрошусь. А то собрались мы в ночь через речку по Зимнику переправиться, не самое умное решение. Заедем только в одно место, я знаю, где самогоном хорошим торгуют. Лучше казенки гонит, такую встречу не отметить грех», — честил милицейский капитан. «Пошли, я тебя в санях тулупом укрою, а то ты не по сезону к нам одетый, в сапогах и коже. Пижон». На последнем слове капитан хмыкнул. «А ты кто?» — оторопел я на измене. «Небось, еще одна банда промышляет тут по жирным бобрам из столиц. Я Ваня Хант, одноклассник твой. До 7 класса мы вместе учились, а потом мои переехали в Лабытнанги и меня увезли из Абдарска. Не помнишь, Алешкой тебя вся школа звала», голос его опускался тембром до низкого. Слова как бы разреженные стали. «Извини, не помню», отвечаю. «Мать и то, боюсь, не узнать». Капитан встрепенулся. «Поехали, поехали. Тетя Маша рада будет, и Лиска тоже». «Кто такая тетя Маша?» «Не понял я». «Как кто?» «Мать твоя, Мария Засипатаровна Фридсон. А Лиска сеструха тебе». «Удивительно, но про сестру Фридсона я слышу первый раз». «Поехали», решился я. «Но сначала к матери, а за самогоном потом». «Как скажешь, ты, гость», согласился капитан. Санями правил сержант милиции, два кубаря в петлицах и сосульки в усах. На шинель у него накинут огромный бараний тулуп. Такой же выдали и мне, закутали в него как младенца. Я тишком по тулупам кобуру расстегнул. «Береженого, Бог бережет. И вообще, пусть лучше судят трое, чем несут шестеро. Куда едем?» — спросил сержант. «В Абдарск», — приказал капитан. «К Фридсонихе. Адрес не забыл. Забудешь тут это дело о загадконторе. Но, залетные». Сани резко дернулись и тройка лошадей, быстро набирая скорость, выкатила нас с территории аэродрома. Я очень боялся, что меня девчонка горящим керосином обольет. После того, как капитан, стуча в ставни, кричал: «Теть Маш, Лиска, смотрите, какую я вам радость привез». Лиза, девчонка лет 14-15, сначала недоверчиво вышла из калитки подсветить керосиновой лампой. Кого же им черти принесли на ночь глядя, пока Мария Засипатаровна прикрывала ее старенькой курковой двустволкой, а узнав, бросилась ко мне на шею, с визгом. «Лешка, Лешка, приехал». Не выпуская лампу из рук, и эта летучая мышь билась мне по спине. Поцелуйный обряд в полный рост, в двух экземплярах, не сходя с места, в воротах затискали насмерть. Суета, бестолковый переполох, въехать тройки во двор мешали сугробы. И пока капитан мотался за своим самогоном и пельменями из оленины, мы с сержантом активно помахали лопатами, откапывая ворота. И все равно капитан еле-еле в них въехал. Но засады на этом не кончились. Капитальная конюшня была навечно превращена в дровяник, а в хлеву, утеснив козу, места для тройки не хватило даже впритык. Коренника пришлось ставить в сенях, накрыв попоной. Дом был капитальный. Одноэтажный крестовый сруб из полуметровых бревен. Под шатровой крышей, 4 окна на улицу, рамы тройные, общие сени с хлевом, двор небольшой, так, пара саней встанет, хотя места вокруг немерено, и народ строился, как хотел. Удивило меня то, что под снегом во дворе оказалась деревянная мостовая. «Откуда тут столько дерева?» — спрашиваю сержанта, опираясь на лопату. «Округа же совсем лысая. Я с самолета видел. По Абис плавляют с верховий», — отвечает он, доставая кисет с курительной трубкой. «До того доходит, что устье забивают топляком. Потом все это льдом так схватит, что по весне бомбардировщик вызываем, а то потопит, мама не горюй. Хватит вам двор откапывать». Капитан, обиходив лошадей, появился на крыльце. «К столу зовут, а покурить и в сенях можно, не так холодно будет». Печь в дому стояла по центру, разделяя здание на 3 комнаты и кухню. Кухня там, где у печи зев. Из синей попадаешь в залу, где сейчас сидим. Из залы двери в комнату и кухню. А из кухни еще одна дверь в дальнюю комнату. Большая печь отапливает разом все помещения. А хозслужбы вовне пристроены. Интересная планировка. Было жарко натоплено. Так, что сидели за спешно накрытым столом с расстегнутыми воротами, рассупоненные, без ремней и сапог. Валеных опорок и торбасов хватило на всех. Да и полы были застелены вязаными крючком пестрыми половиками из старых тряпок. В крайнем случае, можно и босым походить. Бабы, закончив суету, сели за стол обочменя и все хватали за руки, мешая держать ложку, не говоря уже о рюмке. Но не отталкивать же мне их. Главное, они Фрицена признали за своего. А мне эти простые женщины нравились. Даже слегка пожалел, что Лиска мне сестра. Так вы, что же, самого Сталина видели? Ахнул сержант, увидев у меня на груди золотую звезду. Как вас, отвечаю. Даже ближе. Разок даже чокнулись бокалами. И какой он? Одним словом. Простой. Это ж, сколько у тебя сбитых? Интересуется Ваня Хант, разливая самогон по граненым рюмкам. Дежурный вопрос к любому летчику-истребителю. Я уже к этому привык. 19, привычно отвечаю. 8 лично и 11 в группе. За это надо выпить, влезает сержант. Непременно за героя. Нашего абдарского героя. Отаив от сосулек, усы у него оказались пеги. Глаза болотно-зеленые в желтую крапочку. И стрижка под ноль. За героя потом будете пить, отказала Фрицена мать. Выпьем за то, что живой мой Алешенька, а то я на него в прошлый год вторую похоронку получила. Как думаете, легко такой матери пережить? А первую когда? Спросил Ваня Хант из вежливости. В 40-м, когда он с финнами воевал, влезла Лиза. Зато и выпьем, чтобы все похоронки ложными оказались, подытожил сержант, и все сдвинули рюмки со звоном. Налили даже мелкой. Видно, Засипаторовна Лизавету за взрослую держит. Закусили соленой семгой и копченым хариусом, моченой морожкой и брусникой. Фамилия капитана оказалась Петеримов, по имени Папа, который его отца крестил. По национальности он по отцу был Хант, а по матери русский. Сержанта величали Евпатий Колодный. Тот был из Челдонов, коренной. Тут и пельмени поспели. Вкуснотища. В московских ресторанах так не сготовит, ни за какие деньги. Потом и я из сидора московскую белоголовую бутылку вынул. Что тут на трех здоровых мужиков какой-то литр. Да еще под такую шикарную закусь. Бабы пили мало. Гулеванили за полночь, периодически выходя покурить в сени. Сержант не забывал каждый раз круто посоленную корочку захватить кореннику в угощение. Разговоры, как всегда при таких гулянках, наполовину порожние. Тут, в глубоком тылу, на полярном круге, война казалась людям чем-то таким далеким. Пока еще чуждым. Обычного течения жизни она не нарушала. Проснулся поздно. Никто и не подумал меня будить. Милиционеры уже уехали в свои лабытнанги. Лизавета пекла блины. Сегодня, оказывается, второй день масленицы. Ладная, крепкая девка. Грудь высокая торчком. На кофте две заплатки, нанка сиськами протерлась. Талия узкая и бедра вполне зрелые. Глаза у нее зеленые. Волос блондинистый. Лицо простоватое, но очень милая и симпатичная. Где мать? Зеваю. На работе. Это я в школу не пошла. Какая может быть школа, когда брат-герой с войны приехал? А ты у нас в школе выступишь. Урок мужества, что ли провести? Ну, типа того. Проснемся, разберемся. Где тут умыться можно? В синях. Как выйдешь? Направо умывальник. Держи утирку. Протянула она мне вафельное полотенце. Сколько этому дому лет? Спрашиваю, возвратившись, отдавая полотенце. «Почти 100», отвечает девушка. «Что ему будет? Он же из лиственницы. Отец твой его купил, когда на матери женился перед самой революцией. Его, говорят, сюда надолго сослали. С чем блины будут? С топленым маслом, и еще мама обещала сметаны принести. Балуете вы меня. А кого нам еще баловать, как не тебя?» Смеется. Полез в свои сидор и чемодан, доставать пока продовольственные гостинцы. Выкладываю на стол. Куча впечатляет. Одна банка тушенки в сидоре пробита пулей. Вслепую. Пуля так в банке и осталась. Ну и зачем все это тащил? У нас тут не голодное Поволжье, а Севера. Тут, чтобы с голоду помереть, надо совсем безруким быть. Упрекает меня Лиза. Так, что мне, в Москве все надо было бросить. Пропало бы. Прости, не подумала. а со стола убери все в угол на лавку. Мать придет, разберет. Могу и сама разобрать, но ей это приятно будет. Стопка блинов все росла. А за что ты звезду получил? А то меня все теребить будут, а я, как дурочка, ничего не знаю. Тебе как? Своими словами или газету дать почитать? Так про тебя и в газете писали, восхищается девушка. Давай газету, только не сейчас. После того, как блины поедим, а то руки жирные. А кого ты еще, кроме Сталина, видел из правительства? Рассказываю, как нас награждали и про прием в Кремле, и кого из политбюро и правительства страны там видел, и про сам Кремль, и про то, как его изуродовали маскировщики, чтобы немецкие бомбардировщики его не замечали, и как меня, разутого и раздетого, обмундировывали в центральном ателье для генералов. Лизавета внимательно слушала, вопросы задавала, потом спросила, а помнишь? Не помню. Перебил я ее. Ничего не помню, развел я руками. Понимаешь, я под Новый год умер, на ровном месте. Я даже с неба без парашюта падал и то живой оставался. А тут, и через несколько часов, уже в 1942 году, воскрес. Но с тех пор ничего не помню, что было до Нового года. Бедненький, как мать-то расстроится. Вот я и думаю, как ей все это сказать. Да и про школу. Ума не приложу, как там выступать мне. Там же спрашивать будут, как я учился, и прочее. А я не помню. Я даже как фашиста таранил, не помню. И летать мне врачи запретили. Выпьешь? Спросила Лизавета, ставя стопку блинов на стол. Настойка есть клюквенная. Выпью, согласился я. Вот так вот. Путано. Не связано. Провел я репетицию разговора с матерью моего тела. А блины мы ели с привезенной мною сгущенкой, той самой премиальной от политуправления. Лиза, как все девочки, сладкоежка и была на седьмом небе от гастрономического удовольствия. Значит, не зря я этот хабар сюда тащил, не зря от бандитов отбивал. Стоило хотя бы ради того, чтобы посмотреть на это счастливое девчоночье лицо. Поели. Теперь поработать надо. Откинулась Лиза спиной на стену. Что делать будем? Подхватил я с готовностью. Баню топить. Вчера не до того было. А вообще-то положено гостя сначала пропарить и уже только потом поить, кормить, спать укладывать, дрова колоть, предположил я. Разве, что щепу на растопку. Еще осенью накололи полный дровяник, а веники есть, только березовые. Речники летом с верховий привозят, спекулируют по малости. Так, что пошли, твоя очередь воду таскать. Откуда? Колодец у нас свой, во дворе. Ватник в сенях висит, и переоденься во что-нибудь. Или ты теперь и воду носить будешь при параде в Геройской звезде? Смеется. Когда мать вернулась с работы, баня была раскочегарена на полную мощность. Лиза, правда, не голышом, в полотняной сорочке до колен, хлестала меня, растекошенного на липовом полке и только срам прикрывшего простынкой, двумя вениками сразу. Качественно хлестала, гоняя горячий воздух буквально в сантиметре от тела, но, не используя веник в качестве розги. А тебя отхлестать надо. Гляжу на ее потное лицо, чтобы не смотреть на мокрую рубашку, облепившую девичью грудь. Не боись, мать отхлещет, смахивает Лиза ладошкой пот со лба. Она у нас в банном деле мастерица. Не то, что я. Еще как отхлещу, пригрозила мать, приоткрывая дверь в парную, выгоняя отсюда гостя. Я сейчас к тебе сама присоединюсь. А тебе, Леша, там, в мыльне... Мочалку приготовила и ушат с теплой водой. А банное мыло это ты привез. У нас такого не было. Пили чай, лакомясь настоянным на калине медом. Чай у матери в заготконторе продается без карточек, но только для тех, кто лисьи, да песцовые шкурки сдает. Ну, а кто шкурки сдает, старается кладовщика задобрить. А то скажет кладовщик. Остался только чай третьего сорта. А чай тут на северах валюта. За чай расконвоированные зэки, что хочешь сделают, а среди них разные умельцы попадаются. Чувствовал себя после бани я как заново народившимся. Но не все коту масленица, бывает и Ильин день. Хорошо, что все такие благостные поле бани. Легче было мне говорить самому родному для моего тела человеку горькие слова. Мать после того, как я рассказал ей про свою амнезию, опечалилась. Что сказать? Промолвила она после недолгого молчания. Скажу. Слава Богу, что живой остался и даже головкой не трясешь, как другие контуженные. То-то вчера чуялось мне в тебе что-то чуждое, будто и не родной ты мне. Но осмотрела я тебя в бане всего, мой это сын. Даже родинки в правой подмышке, которые вроде как целуются, когда ты рукой двигаешь, твои, с детства мне знакомые, и сердце твое знакомо бьется.